Я уже говорил, что человечество есть смесь цивилизаций, которым я, Всевышний, или, по-вашему, высший космический разум, дал разрешение поселиться на Земле и образовать новую, единую цивилизацию для реализации моих планов управления других миров. Но логос планеты Земля погряз в грехах человечества и никак не желает предпринимать каких-либо усилий, чтобы исправить негативную тенденцию развития человечества. Я уже слышу вопросы людей. Что же такое логос Земли? Логос Земли есть божественное управление или божественные силы, которым были даны права управления Землей, включая ваших святых и пророков. Общая энергия их — это и есть логос, в некотором смысле энергетическая аура Земли. Эти божественные силы имеют право, как я говорил, управления Землей, но они не имеют права вмешиваться в дела и ход истории развития человечества. Я бы сказал, что они не имеют права прямого вмешательства в дела людей, но опосредованное участие их люди всегда и везде чувствовали. Я не буду говорить, кто есть логос Земли и какие права он имеет от меня, но могу сказать, что логос Земли не соответствует представлениям людей о божественных силах и о святых, которые ведут людей к истине. Все проще и все сложнее одновременно. Сейчас я только скажу, что ваши представления о Боге, о божественных силах, находятся на самом примитивном уровне, а если честно, на том уровне, который заслуживаете. Заслуживаете вы самого простого к вам обращения, потому что не смогли самостоятельно преодолеть грехи и пороки материального мира. И вместо пути вверх, к духовности, пошли или скатились вниз, к злу, к падению морали и нравственности. Что у вас является критерием успеха и цели жизни на Земле? Только злато. Потому что не можете пересилить себя и отказаться от материальных потребностей и благ. Помните, я говорил, что если мерилом успеха является злато, то это предательство меня и самый большой грех, карать который я буду нещадно. Время неотвратимо приближает людей к квантовому переходу. И этот переход приведет людей к черте, где все, абсолютно все, предстанут передо мной как дети или агнецы без одежд, имя которым злато, грехи и пороки. А я посмотрю на вас и выберу достойных, которые могут продолжить род ваш, задачей которого будут дела вечности, мои дела. Хочу подчеркнуть, что все люди встретятся со мной на границе материального и духовного миров. Задачи перед человечеством стоят ответственные, и нельзя допустить, чтобы кто-то попытался проскочить вне очереди, потому что передо мной все люди равны, а нищие духом даже предпочтительней. Поэтому и говорю: слышащие да услышат, страждущие да обретут, верующие достигнут истины, а верующие, достигнув истины, станут свободными. Поэтому божественные силы не только должны контролировать, но и думать о характере испытаний и их задача создавать условия, предопределяющие выбор человека между добром и злом. Терновый венок на голове Христа есть вершина испытаний, есть тернии, заставляющие человека переступить через себя. Христос сделал это, хотя и имел другое предназначение, а воскресение Его было актом отчаяния и актом пробуждения сил небесных, вмешательство которых не ожидалось в этот момент. Нужно сказать, что история человечества, как я говорил, соткана из различных цивилизаций, включая и солнечную, развивалась совсем не так, как изначально была мной запланирована. Вам, как материальным созданием, всегда казалось, что Бог виртуален, и космический разум где-то там далеко и никак не влияет на дела людей. Да, я, Создатель и Всевышний, не влиял, но наблюдал за развитием событий. Все дело в главном условии развития цивилизации на Земле — невмешательство божественных сил высшего порядка, в дела человечества. Но, конечно, божественные силы более низкого уровня, порядка, всегда были и есть на Земле. Испытательный полигон и предполагал их участие в делах совершенствования менталитета людей, хотя бы потому, что не может быть совершенствования человека без борьбы. Поэтому закон единства и борьбы противоположностей — главный закон Земли как испытательного полигона вечности. Божественные силы первых, низких уровней иерархии света должны были быть независимыми и объективными судьями человеческих судеб и должны были быть светом, показывающим путь к высшей истине, к Богу и к вечности. История человечества показывает, что коварство людей превозмогло божественные силы низкого уровня, а грех и пороки стали знаменем Земли. Вспомните еще греческую мифологию. Как в ней перемешались божественные силы, человеческие грехи и пороки. А рождение Минотавра стало примером этого смешения, где главным стало не животное уродство, а духовное уродство этой сущности. Все мифы, все эти фантазии человечества от желания человека сделать себя искусственно равным с Богом. Но Бог есть Дух, а человек есть материя, и эти две энергетические сущности не могут быть соединены искусственно, а насильственное объединение Духа и материи дает Минотавра, дает животное с обликом человека. Дух дает Дух. Дух — это уровень власти Бога, открывающего также возможности творчества, что даже современный продвинутый человек не может себе представить. Дух создает материю. Дух позволяет материализовать силы мои, в том числе материализовать и человека.